Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Александр Павлов. И Константин Колоколов. Вчера, 4 февраля, отмечался Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В регионе в течение всей недели будут проходить различные мероприятия по этой тематике. Вот, например, в понедельник, 3 февраля, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки побывал в Ивановском областном онкологическом диспансере. Там прошло совещание по вопросам развития онкологической помощи в регионе и повышения ее доступности для граждан. Вот об этом мы поговорим сегодня с гостем в нашей студии, главным врачом Ивановского областного онкологического диспансера Владимиром Козловым. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы спросить, на каком сейчас уровне находится заболеваемость в нашем регионе относительно других регионов ЦФО. Ну, для того, чтобы понимать картину, какая сейчас сложилась, не для того, чтобы говорить, это хорошо или плохо, а вообще, чтобы знать. Я думаю, что, наверное, может быть, более информативно будет показать, чтобы показать уровень нашей действительно высокой заболеваемости. Мы возьмем не только ЦФО, а возьмем всю Российскую Федерацию. Мне это будет еще лучше. И в Российской Федерации мы находимся на 10-м месте по уровню заболеваемости. Но вместе с тем я хочу привести и другой показатель, что по старости населения мы находимся в Российской Федерации на 11-м месте. Ну, то есть это рядом. Это сопоставимо, это очень сопоставимо. Так вот, например, мы оцениваем отдельно заболеваемость детского населения в возрасте до 18 лет, и она примерно из года в год стабильна. Если в прошлом году было 23 ребенка, то, скажем, где-то и позапрошлому эта цифра плюс-минус колебалась, она нисколько не растет. Но с учетом того, что растет продолжительность жизни и заболеваемость растет. Есть такая даже поговорка, что каждый человек должен дожить до своего рака. И если у нас, например, в текущем моменте смертность от онкологии находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Это вообще в стране? В стране. То в некоторых странах Западной Европы, в Японии, где наблюдается максимальная продолжительность жизни, на первое место смертность выступает от онкологических заболеваний, опережая сердечно-сосудистые заболевания. То есть, в принципе, человек в конечном итоге от чего-то должен умереть. И, да. Потому что старость – это очень объемное понятие, болезни, она уносит человеческую жизнь. Да, да, вы совершенно правы. И все же, вот заболеваемость в нашем регионе – это результат того, что высокая заболеваемость или хорошая выявляемость заболеваний? Вы знаете, что это совокупный, наверное, показатель, потому что доподлинно ведь никто точно не знает, сколько недовыявлено. Мы знаем, сколько выявлено. За последние 10 лет, это вот более информативный, так сказать, показатель, мы видим то, что заболеваемость выросла на 31%. За 10 лет на 31%, практически в 1/3. Конечно, с одной стороны, рост продолжительности жизни и качество выявления заболеваний, которые раньше просто были не распознаны при жизни порой человека, это совокупный действительно показатель. И поэтому, наверное, говорить о том, что заболеваемость резко выросла, ну, говорить не стоит, потому что она есть такая, какая она есть, во-первых. Во-вторых, раньше была другая совершенно выявляемость и была другая продолжительность жизни. То совершенно есть, верно, все да. эти вещи взаимосвязаны. И тем не менее, те люди, у которых на ранней стадии удается выявить заболевание, насколько они могут получить квалифицированную помощь и насколько эта помощь им помогает? На ранних стадиях рак практически излечим в подавляющем большинстве случаев. Вот если говорить о том, как сейчас и как, например, 10-20 лет назад. Ну, то есть техника шагнула, медицина шагнула уже вперед. Я поясню немножко. Методы лечения, они разделяются, если мы уберем в сторону паллиативные методы. Ну, паллиативная помощь, это понятно, что такое. Мы ее сейчас не будем как метод лечения даже рассматривать. А основные методы лечения в онкологии – это хирургическая методика, это методика лучевой терапии и химиотерапевтическая помощь. Они используются все и равноприменимы практически к подавляющей части пациентов. Конечно, то, что мы приобретаем современное оборудование, современное хирургическое оборудование, которое позволяет эндоскопически оперировать пациента и позволяет, ведь на самом деле еще лет 5-7-8 назад шли очень серьезные дебаты о том, что что в онкологии эндоскопические операции, они не имеют права на жизнь, потому что вот при той оптике, которая тогда существовала, не делая открытия брюшной или плевральной полости, то есть лапаротомию, допустим, нельзя было полностью распознать все и увидеть. А сейчас оптика и качество этого оборудования стали такие, что мы можем полноценную эндоскопическую операцию выполнять. К тому же диагностирование, оно тоже сейчас находится на другом уровне, качественно новом, хорошем. Да? Да, но вот даже, например, привести такой пример, что мы приобрели МРТ. А почему мы приобрели его? Есть порядка 5-7% опухолей, которые рентген негативны. То есть ведь надо понимать, что компьютерный томограф, он работает на основе рентгеновских лучей. А если опухоль рентген негативна, то ее просто не видно. Значит, при помощи МРТ она становится видна. Мы приобрели современнейшие ультразвуковые аппараты, которые позволяют миллиметровые опухоли видеть. Более того, что совершенно новое в этих аппаратах, они могут использоваться с контрастным веществом. Но достаточно широко применимы рентген-контрастные вещества, которые садятся на опухоль, и при рентгенологическом исследовании опухоль более хорошо видна, особенно на компьютерной томографии. А сейчас стали появляться аппараты, которые позволяют работать на контрасте именно для ультразвуковых аппаратов. Это тоже повышает диагностику. Но мы немножко, я прошу прощения, в сторону вас увел от заданного вопроса. Нет, это как раз все одно из другого, да. Вместе работает. Да. Ранняя выявляемость и хорошая диагностика, она позволяет делать операции внутриполостно, да, тем нанося меньший ущерб больному. Конечно, пациент меньше находится на койке, быстрее выздоравливает, меньше риск осложнений, в том числе инфекционных осложнений. Все это очень хорошо и очень положительное. Если говорить про следующую методику, методику лучевой терапии, но, надо сказать, то оборудование, которое и в 2010 году было поставлено, а тогда первая была онкологическая программа, сейчас мы второй видим, так сказать, виток. Второй этап. Ну, нет, они, скорее всего, не... Тут их сложно на этапы разделить, поскольку тогда самостоятельная программа была рассчитанная на несколько лет. Так же, как и сегодня программа рассчитана с 2019 по 2024 год, так же и тогда программа была рассчитана на несколько лет. Тогда мы получили достаточно неплохое оборудование для лучевой терапии, но не все оборудование. Востребованность в этом методе лечения высокая. И для, ну, вот я здесь боюсь немножко нашим слушателям, может быть, немножко сложно будет, но я постараюсь объяснить. Есть аппараты, так называемые внутриполостные, аппараты лучевой терапии, которые вводятся, ну, как правило, это в гинекологической практике, в прямую кишку. Это внутриполостные аппараты. Есть аппараты, которые воздействуют, например, на кожу. Снаружи. Это так называемые аппараты близкофокусные. А есть аппараты дистанционной лучевой терапии, которые облучают опухоль, которая находится внутри организма, и на которую надо должным образом сфокусироваться. Но излучатель находится снаружи. Разумеется, да. Так вот таких аппаратов по нормативу должно быть 4. На нашу миллионную численность. Есть некий норматив, который предполагает, что должен быть один аппарат на 250 тысяч населения. И как раз на нашу миллионную область 4. У нас в текущем моменте 3 аппарата. Один аппарат, поставленный в 2010 году, а 2 аппарата, которые были поставлены в 90-х годах, в конце 90-х годов. Они работают, и, в принципе, для некоторых локализаций и они более чем хорошо работают. Каньон у нас есть еще один свободный, потому что каждый из этих аппаратов, он устанавливается в так называемый каньон. Каньон – это типа улитки, бетонная стена, практически полутораметровой толщины, закрученная улитка именно, и которая не позволяет излучению вырываться наружу. Вот туда ставится этот аппарат. Каньон у нас есть еще один свободный, и в этом году мы будем еще один аппарат лучевой терапии, уже, скажем, более еще современный, чем в 2010 году поставленный. Этот аппарат, который мы в 10-м, вот будем в этом году, в 2020 году ставить, он очень важно, он синхронизирует процесс облучения с процессом дыхания. Да, потому что вот еще... Это какая-то методика определенная? А, да, это совокупность методики, там будет планирующая система ставиться, которая будет видеть, как находится в каком состоянии опухоль. Вот в 2010 году такой возможности еще не было, не было такой техники. Ну, уж не говорить о 90-х, да? Ну, да, не говорить о них. А сейчас мы все это видим. И если даже человек немножко на столе подвинулся, хотя он, в общем-то, жестко фиксируется, но дышать-то человек от этого никуда не денешься. Ну, то есть органы перемещаются же все равно во время дыхания, да? Совершенно верно, вы правильно сказали. Причем органы перемещаются не только плевральной полости, но и брюшной полости. Они неизбежно все равно двигаются. Вот аппарат 2020 года, который мы планируем к закупке, он позволит синхронизировать с дыханием процесс облучения. Это здорово, это очень хорошо, потому что мы уж, ну, как бы сказал стрелок, который прицелился в тире, в мишень, не будет мазать. Это здорово. То есть с лучевым оборудованием и сейчас неплохо, а в 2020 году, к концу 2020 года будет еще лучше. Ну и вот третья методика, ну, которая ни в коем случае не стоит на третьем ранговом месте, уж так мы ее просто третьим посчитали с вами, это противоопухолевая терапия. Противоопухолевая терапия, она на самом деле складывается из применения, ее называют очень часто химиотерапией, хотя оно немножко не совсем это народное название. Это такое. Сленговое такое понятие, там и гормонотерапия, и иммунотерапия находится, и, собственно, химиотерапия, и лечение таргетными препаратами, или которые правильно называются моноклональные антитела. Вот в 2019 году, скажем так, у нас на это лечение было, ну, в совокупности потрачено практически 700 миллионов рублей. А в 2018 году на противоопухолевую терапию было потрачено 146 миллионов. То есть меньше. В 2018 году 146, в 2019 году 700. Прошу прощения, больше, радикально больше. Радикально, да. Это в разы радикально больше. И надо понимать, что вот до того, пока не стартовала эта программа, программа с реальным финансовым наполнением, мы имели, ну, скажем так, несколько бледный вид, когда пациент ехал в Москву на консультацию, и когда пациенту рекомендовали проводить ту или иную лекарственную терапию, мы, в общем-то, не могли ее провести, потому что просто у нас не было денег на приобретение этих препаратов. В этом году и в 2019, и в 2020 году я хочу сказать, что нашим пациентам не надо ездить ни в Москву, ни куда-либо на консультации, потому что, на самом деле, все эти схемы и все эти препараты мы и без наших уважаемых коллег из федеральных научно-исследовательских центров тоже знаем. Мы просто их не могли применять раньше не потому, что мы их не знали, а потому что денег не было. То в 2019 году, видите, как мы начали эти схемы применять очень активно. В 2020 году финансирование планируется увеличить, быть увеличенным. И я думаю, по итогам работы в 2020 году, если вы сочтете возможным меня также пригласить в студию, я вам поведаю, сколько уже денег было потрачено в 2020 году на противоопухолевую терапию. Мы будем считать, что нынешний разговор – это такой старт этого года, а через какое-то время можно будет подвести частичные итоги промежуточной деятельности, которую будете осуществлять. И все же интересно было бы сравнить наши методики, которые применяются у нас в стране, с методиками, которые применяются за рубежом, например. Я не говорю о том, что у нас меньше возможностей, а у них больше денег. Да? Тут разговор не о том. Разговор о том, каков будет завтрашний день лечения онкологических заболеваний. Вот если некое общее видение мирового сообщества онкологов, чем завтра будут лечить онкологические заболевания. Я вот детально на самом деле рассказывал, какие есть варианты лекарственной терапии, противоопухолевой терапии. И не зря говорил о том, что вот есть химиопрепараты и есть таргетные препараты. В чем их концептуальное отличие? Химиопрепарат убивает раковую клетку. Таргетный препарат замедляет ее деление и замедляет, ну, не рост, разумеется, рост он блокирует, а именно деление раковой клетки препарат таргетный блокирует. Вот эти все таргетные препараты, с одной стороны, они безумно дороги, потому что... Потому что они новые, наверное, они во-первых. Новые, да. Но они просто, это, я не знаю, что это фармкомпания ведь устанавливает ценник. да, но есть препараты, которые стоят, цена которых доходит до 700 тысяч на одно введение, а вводить их надо с кратностью раз в 3 недели. Но вот тот крен, который имеет место быть, мне сложно сказать. То ли это мировой заговор фармкомпаний, о чем, кстати, в онкологической среде достаточно часто говорят, потому что в последнее время появляется много таргетных и безумно дорогих препаратов, которые не позволяют опухоли быть уничтоженной, а которые всего лишь замедляют ее рост. Блокируют рост. Да, и пока принимаешь этот таргетный препарат, ты как бы здоровый. Как бы здоров. Но тут еще есть другой момент, что некоторые таргетные препараты, не все, но некоторые, из них работают 7-8 месяцев, а потом они перестают работать. То есть организм насыщается и уже перестает... Ну, клетка, вернее, перестает быть чувствительной. Потому что есть такое понятие патоморфоз, когда в процессе лечения клетка, опухолевая клетка, она немножко трансформируется и становится устойчивой. Так же, как и бактерия становится устойчивой к антибиотику, так же и клетка опухоли становится устойчивой к противоопухолевому препарату. Так вот, таргетных препаратов появляется много новых. Химия препаратов нет. Но они стабильны, да? Они стабильны. В том, что изобретено, и в том, что опробовано, и то, что работает. Но я так думаю, что все-таки фарминдустрия должна сосредоточиться именно на изобретении химия препаратов, которые непосредственно позволяют уничтожить опухоль. А их, к сожалению, в последнее время просто не появляется. Вот сложно судить, с чем это связано. Будем надеяться, что все-таки это не заговор фармкомпании, а просто пока нет такого прорыва. И этот прорыв, будем надеяться, что рано или поздно наступит. Как только появится этот прорыв, значит, мы можем говорить конкретно о завершении вот этого страшной эпопеи борьбы с раком? Я боюсь, что нет. Наверное, так не получится говорить. Вот есть такое понятие, как количество схем химиотерапии. Ну, я уж сленговым термином говорю химиотерапии, на самом деле противоопухолевой терапии. Их на настоящий момент известно 606 схем. Это большое количество, да? И надо понимать, что тот или иной препарат, он действует на определенный тип опухоли. Нет такого универсального препарата, который действует на все опухоли. Поэтому прежде чем назначить химиотерапию, мы обязательно должны откусить кусочек опухоли, ее определенным образом исследовать. Это гистологическое исследование, иммуногистохимическое исследование. А в последнее время у нас есть и молекулярное исследование. Вот только после этого исследования мы можем подобрать специальный препарат, подходящий именно для опухоли. Вот это, конечно, такая возможность появилась, скажем так, не так давно. Но мы работаем именно сейчас вот в такой методике, и в такой методике, в общем-то, весь мир работает. Если будут появляться новые препараты, то надо понимать, что все равно они будут не равно применимы для всех опухолей, а они будут применимы для той или иной опухоли. К тому же ведь у каждого организма, у каждого человека есть особенности свои, применительно к которым тоже нужно применять те или иные препараты, потому что у одного человека чувствительность более высокая, у другого менее. Это еще одна болезнь на одну может накладываться. Вот здесь вы, скорее всего, говорите об осложнениях. Я вот хочу в историю немножко заглянуть. Вы знаете, в Советском Союзе первый противоопухолевый химиопрепарат был изобретен на основе чего? На основе отравляющего вещества иприт. То есть все они токсичны и высокотоксичны. Поэтому, конечно, индивидуальная реакция вот на токсичность препаратов, она очень индивидуально бывает. У пациентов очень часто гемоглобин снижается, тромбоциты снижаются. И это является препятствием для проведения дальнейшей терапии. Мы вынуждены иногда, бывает, прерывать схемы. Да. К тому же нужно понимать, что каждое химическое воздействие на раковую опухоль, да, это воздействие на организм человеческий в целом. Разумеется. И каждый организм индивидуален, и в конечном итоге весь организм испытывает стресс от этого лечения. Вернусь к вопросу, насколько эффективно лечение, да, то есть ведь есть показатели не только заболеваемости, но показатели излечимости или выздоровления пациентов, да? Вот как относительно этого у нас обстоят дела? Показатели смертности, наверное, вы говорите. У нас же очень... Да, но, может, он немножко грубо звучит для наших слушателей, но, тем не менее, статистика – вещь упрямая. У нас есть показатели смертности, показатели одногодичной летальности, показатели пятилетней выживаемости. А замечу, вот, кстати, показатель пятилетней выживаемости, ну, он так исторически, он с давних времен статистически идет, да, то последнее время все больше и больше разговоров идет о том, чтобы показатель взамен показателю пятилетней выживаемости ввести показатель десятилетней выживаемости. И на самом деле, когда пациент, вот к вашему вопросу, да, когда пациент выявляется на ранних стадиях, излечение, оно настолько эффективно, что мы наблюдаем пациентов, которые, в общем-то, ведь, а мы их именно наблюдаем, потому что каждый пациент должен к нам приходить хотя бы раз в год, несмотря, казалось бы, на полное излечение. Да? Так мы наблюдаем пациентов, которые прожили и 20, и 25, и 30 лет даже после завершения лечения. Вот это очень показательно. Но все это определяется именно ранним выявлением. Поэтому наряду с развитием технологий, наряду с развитием противоопухолевой терапии, да, в первую очередь все-таки во главе угла стоит раннее выявление. Оно начинается на самом деле в смотровом кабинете. Надо понимать, что каждый человек раз в год должен посетить смотровой кабинет, в котором, замечу, его будет осматривать не врач, а средний медицинский работник. Для женщин это с 18 лет, для мужчин с 35 лет. Там осмотр проводится кожных покровов, а замечу, по заболеваемости рак кожи на первом месте стоит, хотя смертность от него там на последнем месте. Осмотр ротовой полости проводится, к сожалению, сколько мы не бьемся, но стоматологи не всегда, вернее, в подавляющем большинстве не проводят осмотр ротовой полости. И вот именно осмотр в смотровом кабинете, он предполагает осмотр ротовой полости так, как следует, а рак полости рта распространен. Пальпация молочных желез у мужчин живота, осмотр, в общем-то, так сказать, у мужчин обязательно прямой кишки, наружных половых органов, а у женщин это гинекологический осмотр, который проводится средним медицинским работником с забором мазка из шейки матки или из цервикального канала, патология которой, онкологическая патология, стоит в пятерке первой. Да, то есть это вот это простое. Помимо вот работы смотрового кабинета, но на самом деле хочется сказать о том, что существует еще множество методов ранней диагностики. Это флюорографическое обследование, это маммографическое обследование, это диспансеризация, про которую мы говорим. А диспансеризацию, в общем-то, вот подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что диспансеризация, она из формальной стадии перешла в реальную стадию, потому что когда, ну, проект стартовал, мы видели, что действительно вроде бы человек прошел диспансеризацию, а потом выявляется запущенной стадией рака. Были и такие чудеса у нас. В общем-то, прошлый год показал, что диспансеризация, она работает, работает хорошо. И если вот посмотреть с такого показателя, ну, у нас множество, на самом деле, показателей, но есть такой показатель, как активное выявление. То есть, когда человек пришел не с жалобами, а был выявлен в результате, когда просто его либо обследовали по поводу другого заболевания, ну, когда еще, скажем так, у него не было жалоб. То есть, больной пришел не к вам именно в связи с каким-то недомоганием, в другое направление. А он был в лечебном заведении и обратили внимание на что-то. И это есть, это называется активное выявление. Так вот, диспансеризация в активное выявление внесла, в общем-то, весомый вклад, и этот вклад составил 35%. То есть это на сегодняшний день. Да. По сравнению с тем, что было раньше, это гораздо интереснее, нежели то, что этого не было, да, и люди, так сказать, уже попадают с большими сроками заболеваний. Да, сейчас вот это хорошая, на мой взгляд, тенденция, что люди приходят на осмотр не к вам, они приходят на осмотр на обычную диспансеризацию, и если что-то выявляется, если есть какое-то подозрение, человек уже идет целенаправленно в организацию, которая, прошу прощения, в больницу, которая непосредственно занимается обследованием его как онкобольного, и уже все становится в свои места. Но есть, есть, нет, нет. Вы вот по-простому описали то явление, которое называется маршрутизация. Оно именно так и выглядит, потому что пациент не должен в онкодиспансер приходить, потому что ему самому захотелось прийти. Если что-то у него заболело. Ну, просто нашим радиослушателям сейчас, да, вот они, послушав нас, сразу думают, куда бежать. В поликлинику по месту жительства. Для начала. Для начала. А если врач заподозрил онкологическое заболевание, он выписывает направление, и с этим направлением пациент идет в онкодиспансер. Но вот мы еще один очень важный момент, как бы, если время позволяет, у нас попытаемся немножко осветить. А вот та программа, которая стартовала в 2019 году, она предполагает не только перевооружение онкодиспансера и лекарственное, так сказать, на лекарственную терапию финансирование дополнительно. Она предполагает открытие у нас в области 5 ЦАОПов. Это центров оказания амбулаторной онкологической помощи. Что они будут делать? Они, во-первых, где они будут располагаться? Вот первые в конце прошлого года мы открыли в ШУИ. Он будет работать не только на ШУИ и Шуйский район, а будет работать и на прилежащие районы. Это Савино, Палех, Палех, Южа, Верхний Ландих, Пестяки. Межрайонный центр. Именно онкологической помощи. Там пациенты, во-первых, будут более детально обследовать и уже с обоснованным подозрением направлять в онкодиспансер. Вот в текущем моменте в онкодиспансер ежедневно приходит порядка 400 человек. Хотя, замечу, здание поликлиники онкодиспансера рассчитано на 160 посещений в смену. И вы представляете, вместо 160, когда приходит 400 человек, в общем-то, народу, мягко говоря, немало получается. Причем мы проводили аналитику из всех первичных пациентов, которые пришли к нам, вернее, были направлены общей лечебной сетью, только в 30% обнаруживается онкопатология, а 70% – это не онкологические заболевания, которые, в принципе, были в онкодиспансер направлены необоснованно. На всякий случай. На всякий случай, да. Причем эти случаи, это, мягко говоря, и казуистично встречаются очень даже. Да, вплоть до того, что из гонореи к нам были случаи, когда пациенты приходили. На всякий случай. На всякий случай, да. Ну, это смешно, но правда жизни. Мы будем надеяться, что вот эти ЦАОПы, о которых будет 5 открыто, все-таки они будут разумно фильтровать пациентов к нам, обследовать, ну и, так сказать, проводить ту работу в районе по месту жительства, методическую работу, направленную на раннее выявление. Это с одной стороны. А с другой стороны, этим ЦАОПам мы хотим делегировать, и это в концепции вот этих ЦАОПов заложено то, что мы им делегируем полномочия в части проведения противоопухолевой терапии. Но, конечно, не самый сложный, не самый тяжелый, а, скажем так, но введение гормонопрепаратов, введение тех схем, применение тех схем противоопухолевой терапии, которые с минимальной степенью токсичности. Это на самом деле оправданно и разумно, но зачем, если человеку надо сделать, допустим, гормональный укол, как, например, с раком простаты, который раз в месяц получает там так называемый газорелин препарат, зачем ему из-за этого укола ехать к нам, когда это можно сделать по месту жительства, в общем-то. Это намного повысит доступность помощи и приблизит ее к пациенту. Так вот, когда будут открыты эти центры? Первый открыт, вы говорите, в ШОИ. В этом году планируется в Кинешме, потом мы планируем, ну, это по годам последующим разбито, потом мы планируем открыть в 7-й городской больнице, дальше уже следующий год это 4-я городская больница, и в заключение это в Тейковской центральной районной больнице. То есть они будут на себя еще определенные районы прихватывать, как мы уже говорили. Будет целевое финансирование, будет... Откуда пойдут деньги? Деньги федеральные? Деньги все из фонда обязательного медицинского страхования. То есть они в том числе местные? Ну, там наполнение бюджета фонда обязательного медицинского страхования, оно же комплексное. Я имею в виду, что не возникли ли вопрос, что денег нет на то, чтобы воплотить... Большая часть денег там все-таки федеральных. И таких проблем, я думаю, что они не будет. Тем более, что нормативы финансирования онкологической помощи, они жестко зафиксированы в программе, и они не могут быть уменьшены. Увеличены, да, уменьшены, нет. Ну что ж, тогда на этой оптимистичной ноте хотелось бы и закончить нашу беседу. Я напомню, что у нас в студии был главный врач Ивановского областного онкологического диспансера Владимир Козлов. Владимир Александрович, большое спасибо, что были у нас. Хорошо, спасибо, что познакомили вот с новыми тенденциями. И с перспективами. И с перспективами, да, большое спасибо. Что вы могли бы сказать еще раз радиослушателям в связи с тем, что необходимо каждый раз бывать все-таки у специалиста? Зачем это нужно? Я хотел бы нашим слушателям пожелать всегда быть бодрыми, в хорошем настроении, чтобы не было проблем нерешаемых, потому что есть такая хорошая народная мудрость. Счастливый человек не болеет. Я бы пожелал всем быть счастливыми. Спасибо большое, что были у нас. Я напомню, что для вас подготовили передачу ведущие дневной программы «Радио России Иваново» Александр Павлов и Константин Колоколов. До новых встреч. Встретимся в 18:10 вечером. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания.